Мысли и афоризмы. Первый. Добродетель служит сама себе наградой. Человек превосходит добродетель, когда служит и не получает награды. Второй. Вред или польза действия обусловливаются совокупностью обстоятельств. Третий. Не будь цветов, все ходили бы в одноцветных одеяниях. Четвертый. Ветер есть дыхание природы. Пятый. На беспристрастном безмене истории кисть Рафаэля имеет одинаковый вес с мечом Александра Македонского. Шестой. Не покупай каштанов, но бери их на пробу. Седьмой. Смерть и солнце не могут пристально взирать друг на друга. Восьмой. Сократ справедливо называет бегущего воина трусом. Девятый. Весьма остроумно замечает Фейербах, что взоры беспутного сапожника следят за штопором, а не за шилом, отчего и происходят мозоли. Десятый. Друзья мои, идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественной кротостью льва. Одиннадцатый. Стремись уплатить свой долг, и ты достигнешь двоякой цели, ибо тем самым его исполнишь. 12. Правда не вышла бы из колодезя, если бы сырость не испортила ее зеркало. 13. Глупец гадает. Напротив того, мудрец проходит жизнь, как огород, наперед зная, что кое-где выдернется ему репа, а кое-где и редька. 14. Век живи, век учись, и ты, наконец, достигнешь того, что, подобно мудрецу, будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь. 15. Сребролюбцы, сколь ничтожны ваши стяжания, коли все ваши сокровища не стоят одного листка из лаврового венка поэта. 16. Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся. 17. Дознано, что земля своим разнообразием и великостью нас поражающая, показалась бы в солнце находящемуся смотрителю только как гладкий и ничтожный шарик. 18. Соразмеряй добро, ибо как тебе ведать, куда оно проникнет? Лучи весеннего солнца, предназначенные токмо для согревания земляной поверхности, нежданно проникают и к месту, где лежат сапфиры. 19. Человек довольствует вожделения свои на обоих краях земного круга. 20. Не уступай малодушно всеобщим желаниям, если они противны твоим собственным. Но лучше, хваля оные притворно и нарочно оттягивая время, норови надуть своих противников. 21. Чиновник умирает, и ордена его остаются на лице земли. 22. Прихоти производят разнородные действия во нраве, как лекарство в теле. 23. Поздравляя радующегося о полученном ранге, разумный человек поздравляет его не столько с рангом, сколько с тем, что получивший ранг, талика он ему радуется. 24. Не всякий генерал от природы полный. 25. Отнюдь не принимай почетных гостей в разорванном халате. 26. Не завидуй богатству. Французский мудрец однажды остроумно заметил, что сетующий господин в позлощенном портшезе нередко носим веселыми носильщиками. 27. Бывает, что усердие превозмогает и рассудок. 28. Никто, по Сенекину сказанию, не может оказать добродетели в другом случае, как в несчастье. 29. Перочинный ножичек в руках искусного хирурга далеко лучше иного приострого ланцета. 30. Незрелый ананас для человека справедливого всегда хуже зрелой смородины. 31. Одного яйца два раза не высидишь. 32. Пробка шампанского, с шумом взлетевшая и столь же мгновенно не спадающая, вот изрядная картина любви. 33. Начиная свое поприще, не теряй, о юноша, драгоценного времени. 34. Стоящие часы не всегда испорчены, а иногда они только остановлены, и добрый прохожий не применит в стенных покачнуть маятник, а карманные завести. 35. Ничто существующее исчезнуть не может. Так учит философия. И потому не совместно с вечной правдой доносить о пропавших без вести. 36. И самый последний нищий при других условиях способен быть первым богачом. 37. Не поступай в монахи, если не надеешься выполнить обязанности свои добросовестно. 38. Лжет непростительно, кто уверяет, будто все на свете справедливо. Так изобретший употребление сандарака может быть вполне убежден, что имя его останется неизвестно потомству. 39. Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собой что-либо теплое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере? 40. Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие — женщину. Но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими, ибо всего переменчивая петербургская атмосфера. 41. Иногда слова, напечатанные курсивом, много несправедливее тех, которые напечатаны прямым шрифтом. 42. Укрываться от дождя под дырявым зонтиком столь же безрассудно и глупо, как чистить зубы наждаком или сандараком. 43. Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой. 44. Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно. 45. У всякого портного свой взгляд на искусство. 46. Не всякому офицеру мундир к лицу. 47. Одна природа неизменна, но и та имеет свои весну, лето, зиму и осень. Как же хочешь ты придать неизменность формам тела человеческого? 48. Трудись, как муравей, если хочешь быть уподоблен пчеле. 49. Что есть хитрость? Хитрость есть оружие слабого и ум слепого. 50. Мудрость подобна черепаховому супу, не всякому доступна. 51. Знай, читатель, что мудрость уменьшает жалобы, а не страдания. 52. Военные люди защищают Отечество. 53. Светский человек бьет на остроумие и, забывая ум, умерщвляет чувства. 54. Имея в виду какое-либо предприятие, помысли, точно ли оно тебе удастся. 55. Коэффициент счастья в обратном содержании к достоинству. 56. Люди не перестали бы жить вместе, хотя бы разошлись в разные стороны. 57. Легче держать вожжи, чем бразды правления. 58. Неискусного вождя, желающего уподобиться Аттиле, смело назову нагайкой провидения. 59. Дружба согревает душу. Платье — тело, а солнце и печка — воздух. 60. Приятно полоскать дитя или собаку, но всего необходимее полоскать рот. 61. И мудрый Вольтер сомневался в ядовитости кофе. 62. Питомец рангов нередко портится. 63. Люби ближнего, но не давайся ему в обман. 64. Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок. 65. Степенность равно прилично юноше и убеленному сединами старцу. 66. Не печалуйся в скорбях. Уныние само наводит скорби. 67. Исполнение предприятия приятно щекочет самолюбие. 68. Не всякая щекотка доставляет удовольствие. 69. Не прибегай к щекотке, желая развеселить знакомую. Иная назовет тебя за это невежей. 70. Говоря с хитрецом, взвешивай ответ свой. 71. Не во всякой игре тузы выигрывают. 72. Детям, у коих прорезываются зубы, смело присоветую фиалковый корень. 73. Купи прежде картину, а после рамку. 74. Благополучие, несчастье, бедность, богатство, радость, печаль, убожество, довольство — суть различные явления одной гисторической драмы, в которой человеки репетируют роли свои в назидание миру. 75. Чужой нос другим соблазн. 76. Благочестие и суеверие — две разницы. 77. Начинай от низшего степени, чтобы дойти до высшего. Другими словами, не чеши затылок, а чеши пятки. 78. Человек, возведи взор свой от земли к небу. Какой удивление достойный является там порядок. 79. От малых причин бывают весьма важные последствия. Так, отгрызение заусенца причинило моему знакомому рак. 80. Англичанин не любит мясо, которое не в пол сыра. 81. Ценность всего условна. Зубочистка в бисерном чехле, подаренная тебе в сувенир, несравненно дороже 2 рублей с полтиной. 82. Почти всякое морщинистое лицо смело уподоблю груши, вынутой из компота. 83. Без надобности носимый набрюшник вреден. 84. Двое несчастных, находящихся в дружбе, подобны 2 слабым деревцам, которые одно на другое опершись, легче могут противиться бурям и всяким неистовым ветрам. 85. Моменты свидания и разлуки — суть для многих самые великие моменты в жизни. 86. Если хочешь быть покоен, не принимай горе и неприятности на свой счет, но всегда относи их на казенный. 87. Не всякий капитан — исправник. 88. И в самых пустых головах любовь нередко преострые выдумки рождает. 89. Разум показывает человеку не токмо внешний вид, красоту и доброту каждого предмета, но и снабдевает его действительным оного употреблением. 90. И египтяне были в свое время справедливы и человеколюбивы. 91. Есть ли на свете человек, который мог бы обнять необъятное? 92. Отыщи всему начало, и ты многое поймешь. 93. Новые сапоги всегда жмут. 94. Если бы вся вселенная обратилась в одно государство, то как не установить повсюду одинаковых законов? 95. Пруссия должна быть королевством. 96. Если бы хоть одна настоящая звезда упала на заслуженную грудь, то не осталось бы ни того человека, ни даже самых отдаленных его единомышленников. 97. Когда народы между собою дерутся, это называется войною. 98. Полиция в жизни каждого государства есть. 99. У человека для того поставлена голова вверху, чтобы он не ходил вверх ногами. 100. Прусак есть один из наиболее назойливых насекомых. 101. Верующий не боится напастей, но при невзгоде судьбы не отчаивается. 102. В спертом воздухе при всем старании не отдышишься.